По статистике, 9 из 10 предпринимателей прогорают в первые 5 лет существования их бизнеса. В своей книге Роберт Киосаки показывает, в чем разница между тем единственным, кто добивается успеха, и теми 9, которые терпят крах, а также убедительно доказывает, что для успеха в бизнесе требуются те же самые ключевые навыки, ценности и лидерские качества, которые формируются у военнослужащих. Посвящается мужчинам и женщинам, несущим воинскую службу во всех уголках света. Воинская присяга. Я, Роберт Тору Киосаки, торжественно клянусь поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних, сохранять ей верность и преданность и подчиняться приказам президента Соединенных Штатов и командиров, назначенных мне в соответствии с законодательством и унифицированным военным кодексом. Да поможет мне Бог!